3. Позволь спросить тебя, возлюбленный брат-христианин, весьма часто оглашающий небо и землю своими скорбными жалобами, скажи мне, что тебя оскорбляет? Воля ли умысел оскорбителя? Или только его власть, возможность осуществить умысел? Или и то, и другое? Ты отвечаешь, меня оскорбляет и то, и другое. В ответ на это скажу тебе, что ни воля злонамеренная, ни приведение ее в исполнение, власть, не могут нанести тебе оскорбление. Злое намерение, воля, без власти ничтожно и никакого вреда тебе не делает, а приведение намерения в исполнение зависит от попущения, то есть от воли Божией, которая справедлива и свята. Тебе известно, что всякая власть от Бога. Зачем же ты печалишься и жалуешься на оскорбителя за то, что он сделал тебе не что иное, как только попущенное ему Богом? Иначе бы он не мог оскорбить тебя без Божьего попущения. Скажешь, противник нанес мне величайшую обиду. Скажи, какую? Ибо за грехи твои тебя наказывает Бог или учит терпению, или умножает твою награду за невинное оскорбление, и ты считаешь себя обиженным? Этого лукавого человека, скажешь, и его злобную волю я ненавижу. Но ты всегда обращаешь свое внимание на деяния других людей, а я советую тебе лучше обратить взор свой к Богу и к своей совести, беспристрастному внутреннему оку. Воля человеческая, хотя она и зла, и нечестива, что же она могла тебе сделать? В чем ее успех? Ты не столько сожалеешь о том, что твой противник хотел тебе навредить, сколько о том, что он повредил и что мог повредить. От кого же это произошло, и почему он мог тебе вредить, не по власти ли и воле Божией? А если по власти и воле Божией, то всегда по судьбам праведным, достохвальным и святым. Следовательно, ты или умолкни, или обрати свои жалобы к божественному попущению. И это последнее твердо запечатлей в душе своей, что никогда Бог не попустит, чтобы чужая злая воля могла причинить тебе какое бы то ни было зло, которое не послужило бы тебе в пользу, если только ты сам себе самому не повредишь. И кто может сделать нам зло, если мы будем ревнителями всего доброго? Прекрасно сказал блаженный Августин, «Не бойся врага, он настолько силен повредить, насколько получил для того власти от Бога. Того же бойся, который силен столько сделать, сколько захочет, и который ничего несправедливого не делает, но что он делает, то все справедливо. А если что-нибудь, по нашему мнению, казалось бы несправедливым, то если несомненно, что оно произошло по воле Божьей, веруй, оно справедливо и истинно. Спросишь, если кто убил невиновного человека, справедливо он поступил или несправедливо? Нет сомнения, что это несправедливо и достойно казни. Почему же Бог, спросишь, опять попустил такую несправедливость? Ты хочешь вести спор с Богом, прежде чем сделался достойным вопрошать Бога, по какой причине, Боже, ты попустил это? Намерение Божие о том или причины его попущения не могу тебе, любезный мой, прямо объяснить по необъятности премудрости Божией умом человеческим. Но только утверждаю, что убивший неповинного человека действовал несправедливо, и что этого убийства не было бы, если бы Бог не попустил его по неведомой нам праведной причине. Говоря другими словами, убийца совершил дело неправедное, требующее казни. Но попущение Божие праведно и премудро по причине праведной, но от нас сокрытой до времени. Подобным образом рассматривает блаженный Августин дело об убиении Христа, нашего Спасителя. Иуда, беззаконный предатель Христов, и гонители Христовы, все беззаконники, все нечестивцы, все неправедники, все погибшие. Однако ж отец сына своего не пощадил, но предал его, попустил убить его за спасение всех нас. Вот таинственная причина попущения Божия на убиение единородного своего сына, законопреступниками, причина в то время необъяснимая. Рассуди сам, любезнейший мой, если можешь, всякое подобное дело отдели обе его стороны, законопреступника, совершающего злое дело, от Бога, соизволяющего на попущение. Изъясни потом, исполни пред Господом твои обещания, которые высказаны тобой пред Ним. Рассмотри, что сделал тебе нечестивый, что праведный. Тот захотел умышленно совершить зло, сознавая свою неправду. Этот попустил совершиться злоумышлению и попустил справедливо для того, чтобы воля нечестивого погибла, а праведное попущение прославилось. Не удивляйся же, что Бог попускает совершаться злу. Он попускает это по праведнейшему своему суду, попускает мерой, числом и весом. У него нет неправды. Ты сам только всецело предайся ему, вверься ему. Для успокоения себя известно одно только верное средство. Когда тебя кто обидел или оскорбил, не обращай внимания на злость оскорбителя, но обратись к правосудному Богу, попустившему обидеть тебя твоему противнику, и не воздавай ему злом за сделанное зло, ибо оно попущено Богом для достижения целей добрых и справедливых, хотя и неизвестных тебе до времени. Этого обычая держались все святые угодники Божии. Они не доискивались, кто и за что их оскорбил, но всегда обращали сердца свои к Богу, смиренно признавая справедливость Божие попущение. И потому они считали нанесенные им обиды за благодеяние для себя, а своих противников за благодетелей, говоря: «Вот наши истинные благодетели, они не льстят нам. Те же, которые хвалят и величают нас в глаза, льстят нам, вредят нашему внутреннему усовершенствованию». Поэтому святые свой мысленный взор всегда обращали к Богу, во всяком деле полагались на промысел Божий и всего доброго ожидали от Бога. С другой стороны, отсюда же видно, что грех, учиненный против ближнего через Божие попущение, не заслуживает ни малейшего смягчения вины грешника, потому только что его противозаконное деяние дало Богу повод произвести от зла большее добро. Ибо к совершившемуся добру подан только повод согрешившим, и не от себя, но по богатству божественной благости. Намерение же у согрешившего было злое и осталось злым. Так, например, если бы кто из злодеев, подложив огонь под хижину бедняка по злобе на него, сжег ее, а добрый и состоятельный человек, по своему сожалению к бедняку, выстроил ему на месте сгоревшей хижины лучший дом, то и в таком случае не умаляли бы вину поджигателя ни малоценность подожженной хижины, ни то добро, сделанное бедняку в связи с поджогом и потерей им хижины. Для лучшего уразумения сокровенных и непостижимых судеб Божиих и его промысла побеседуем об этом в следующей главе.